Мы проехали до шоссе номер 302 и свернули налево, к Портланду. Дорога здесь тоже потрескалась и местами разрушилась, но в целом она оказалась более проходимой, чем Канзас-Роуд. Меня очень беспокоили мосты. Весь Мэн изрезан водными путями, и здесь кругом большие и малые мосты. Но дамба у Нейплза устояла, и оттуда мы без осложнений, хотя и медленно, добрались до Портланда. Туман оставался таким же густым. Один раз мне пришлось остановиться, потому что мне показалось, будто поперек дороги лежат повалившиеся деревья. Но потом стволы начали двигаться и изгибаться, и я понял, что это щупальца. Мы подождали, и через какое-то время они уползли. Потом на капот опустилась большая тварь с переливчатым зеленым туловищем и длинными прозрачными крыльями, больше всего похожая на огромную уродливую стрекозу. Она посидела немного, потом взмахнула крыльями и унеслась прочь. Часа через два после того, как мы оставили позади Канзас-Роуд, проснулся Билли и спросил, добрались ли мы до мамы. Я сказал, что не смог проехать по нашей дороге из-за упавших деревьев. «С ней ничего не случилось, папа?» «Я не знаю, Билли, но мы еще вернемся и узнаем». Он не заплакал, а снова задремал, и я подумал, что лучше бы он расплакался. Он спал слишком много, и меня это беспокоило. От напряжения у меня разболелась голова, от напряжения, вызванного передвижением в тумане со скоростью 5-10 миль в час и полным незнанием того, что может ждать нас впереди. Обвал, оползень или гидра, трехголовое чудовище. Кажется, я молился. Я молил Бога, чтобы Стефани осталась жива, чтобы он не мстил ей за мою измену. Я молил его, чтобы он позволил мне спасти Билли, потому что слишком много уже выпало на его долю. Когда нахлынул туман, большинство водителей прижались к краю дороги, и к полудню мы добрались по свободной дороге до самого северного Уиндема. Я попытался проехать по Ривер-Роуд, но мили через четыре нас остановил рухнувший в воду мост над небольшой шумной речушкой. Почти целую милю пришлось ехать задним ходом, прежде чем я нашел место достаточно широкое, чтобы развернуться. В конце концов, мы двинулись к Портланду по шоссе номер 302. Добравшись до города, я проехал к заставе. Аккуратный ряд будок, где принимают плату за проезд, с остатками выбитых стекол выглядел словно пустые глазницы. Во вращающейся двери одной из них застряла куртка с эмблемами мэнской заставы, пропитанная липкой высыхающей кровью. По дороге от супермаркета мы не встретили ни одного живого человека. «Попробуй радио, Дэвид», — сказала миссис Реплер. Я хлопнул себя по лбу, сердясь за то, что не подумал об этом сразу, ведь в скауте был приемник. «Не стоит себя ругать», — коротко сказала миссис Реплер. «Ты не можешь думать обо всем сразу. А если будешь пытаться, ты вообще с ума сойдешь и ничем не сможешь нам помочь». На коротких волнах я не поймал ничего, кроме статики, а на длинных царило ровное зловещее молчание. «Значит, они все не работают?» — спросила Аманда. И мне показалось, я понял, что она имеет в виду. Мы отъехали достаточно далеко на юг и могли бы принимать сразу несколько мощных бостонских радиостанций. Но если Бостон тоже... «Это пока ничего еще не значит», — сказал я. «Статика на коротких. Это просто помехи. Кроме того, туман гасит радиосигналы». «Ты уверен, что этим все объясняется?» «Да», — ответил я, хотя совсем не был уверен. Мы двинулись на юг мимо бегущих назад столбов с отметками расстояния, начавшими свой отсчет примерно от 40 с лишним миль. У отметки первая миля должна быть граница Нью-Гемпшира. На главной автостраде двигаться стало сложнее. Многие водители не хотели сдаваться. И это привело к большому числу столкновений. Несколько раз мне пришлось выезжать на разделительную полосу. В минут 22-го, когда я уже начал ощущать голод, Билли вдруг схватил меня за руку. «Папа, что это? Что это?» Окрашивая туман в более темный цвет, впереди выросла тень, огромная, как скала. Она двигалась в нашу сторону. Я ударил по тормозам, и задремавшую было Аманду бросила вперед. Что-то шло мимо. Лишь это я могу сказать с уверенностью. Отчасти потому, что туман позволил разглядеть детали только мельком. Но я думаю, с таким же успехом это можно объяснить и тем, что некоторые вещи наш мозг просто не приемлет. Бывают явления настолько темные и ужасные, равно как, я полагаю, и невероятно прекрасные, что они просто не могут пройти через крошечные двери человеческого восприятия. Существо было шестиногое. Это я знаю точно. С серой кожей. Местами в темно-коричневых пятнах. Эти коричневые пятна, как ни странно, напомнили мне пятна на руках миссис Кармоди. Кожи в глубоких морщинах и складках жались сотни розовых тварей с глазами-стебельками. Я не уверен, каких размеров существо достигало на самом деле, но оно прошло прямо над нами. Одна серая сморщенная нога опустилась рядом с окнами машины, и миссис Реплер сказала позже, что так и не смогла разглядеть туловище, хотя она выгибала шею изо всех сил. Она увидела только две циклопические ноги, уходящие все выше и выше, в туман, словно живые колонны. Когда это существо прошло над скаутом, у меня создалось впечатление, будто оно настолько огромно, что синий кит по сравнению с ним будет выглядеть как форель. Другими словами, что-то такое огромное, что не под силу никакому воображению. Потом оно миновало нас, но мы еще долго слышали его сотрясающую землю поступь. В покрытии дороги остались такие глубокие следы, что из машины я даже не видел их дна. И в каждый след вполне мог поместиться автомобиль. Какое-то время стояла тишина, нарушаемая лишь звуком нашего дыхания и топотом удаляющегося чудовища. Потом Билли спросил. «Это был динозавр, папа? Как птица, которая прорвалась в магазин?» «Не думаю. Я не уверен даже, что животное таких размеров когда-либо существовало, Билли. По крайней мере, на Земле». Я снова вспомнил о проекте «Стрела», задавая себе вопрос, чем эти сумасшедшие могли там заниматься. «Может быть, нам стоит двигаться?» — спросила Аманда робко. «Оно может вернуться». «Да, а может быть, нечто подобное ждет нас впереди, но говорить об этом я не стал. Куда-то нужно было двигаться, и я погнал машину вперед, объезжая эти жуткие следы, пока они не ушли в сторону от дороги». Вот что с нами произошло. Это почти все, и остался лишь один момент, о котором я хотел рассказать, но это чуть позже. Хочу предупредить, чтобы вы не ожидали какого-нибудь аккуратного финала. Здесь не будет фраз типа «И они выбрались из тумана в яркий солнечный новый день» или «Когда мы проснулись, прибыли, наконец, солдаты Национальной гвардии» или даже классического «Все это случилось во сне». Я полагаю, это можно назвать, как, хмурясь, говорит мой отец, финалом в духе Альфреда Хичкока. Под таким определением он подразумевал двухсмысленные финалы, позволяющие читателю или зрителю самому решить, как все закончилось. Отец всегда презирал такие истории, называя их дешевыми трюками. Да, Ховард Джонсонс, у выезда номер 3, мы добрались уже в сумерках, когда вести машину стало просто опасно. Перед этим мы рискнули проехать по мосту через Сака-Ривер. Выглядел он сильно поврежденным, но в тумане невозможно было разглядеть, цел он или нет. В этот раз нам повезло. Но теперь надо думать о завтрашнем дне. Сейчас уже ночь, без четверти час. 23 июля. Буря, послужившая сигналом к началу этого кошмара, пронеслась всего 4 дня назад. Билли спит в холле на матрасе, который я для него отыскал. Аманда и миссис Реплер спят рядом. Я сижу и пишу при свете большого карманного фонаря. А снаружи бьются в стекло все те же розовые твари. Время от времени раздается более громкий удар, когда одну из них подхватывает птица. У скаута осталось достаточно горючего еще миль на 90. Альтернатива – заправляться здесь. Совсем рядом есть заправочная «Эксон». И хотя электрические насосы не работают, думаю, я смог бы откачать из хранилища немного бензина. Но это означает, что придется выходить из машины. Если мы добудем бензин здесь или дальше по пути, мы сможем продолжать двигаться. Дело в том, что у меня есть мысль, куда надо двигаться. Это последнее, о чем я хотел рассказать. Конечно, я не уверен до конца. В этом-то вся загвоздка. Может быть, меня подвело воображение, выдав желаемое за действительное. Но даже если это не так, шансы все равно невелики. Сколько миль еще впереди? Сколько мостов? Сколько страшных тварей, только и ждущих, чтобы наброситься на моего сына? Есть возможность, что мне это только померещилось, и поэтому я решил ничего не говорить остальным. Пока. В квартире управляющего я нашел батареечный приемник с широким диапазоном, антенна от которого была заведена через окно на улицу. Включив приемник, я перевел его на питание от батареек, покрутил настройку, пощелкал переключателем диапазонов, но кроме статики или просто молчания, так ничего и не поймал. И когда я уже собрался выключить его, перегнав движок в самый конец коротковолнового диапазона, мне показалось, что я расслышал одно единственное слово. И все. Я прислушивался еще целый час, но больше ничего не услышал. Если это одно единственное слово действительно прозвучало, оно, должно быть, прорвалось через какой-то крошечный разрыв в гасящем радиоволны тумане. Разрыв, который тут же снова сомкнулся. Одно слово. Мне надо поспать. Если я смогу уснуть без того, что до утра меня будут преследовать во сне лица Олли Викса, миссис Кармоди, носильщика Норма и лицо Стеф, на которое падает тень от широких полей соломенной шляпы. Здесь есть ресторан, типичный для отелей Ховард Джонсон. Ресторан с обеденным залом и длинным в форме подковы, прилавком с закусками. Я собираюсь оставить эти страницы на прилавке. И, может быть, когда-нибудь кто-нибудь их найдет и прочтет. Одно слово. Если только я действительно его слышал. Если только. Надо ложиться спать. Но сначала я поцелую сына и шепну ему на ухо два слова. Знаете, чтобы и не снилось ничего плохого. Два слова. Одно из них то самое – Хартфорд. Другое слово – надежда. Стивен Кинг «Туман». Вы не фанат экранизации «Сияния». Почему? «Холодно, холодно. Я всегда больше интересуюсь людьми, чем монстрами. Мне интересно видеть, как люди реагируют в условиях экстремального стресса. В моих историях самое важное, чтобы вы видели подлинные человеческие чувства в персонажах книг. И я хочу, чтобы вы переживали. Будь то писатель, прикованный к кровати в мизере, женщина с сыном, запертая в машине в Куджо, или Дэвид Дрейтон с сыном в магазине в Тумане. Я хочу, чтобы вы переживали за этих людей и чтобы они вам нравились. И для меня желать этого ничуть не неискренне. И это не манипуляция, потому что я люблю людей. Я хочу любить людей. И я верю, что большинство людей хорошие. И без этого, этих позитивных, светлых чувств, вы не боитесь за этих людей. Проблема с книгами Джеймса Паттерсона в том, что люди, которые умирают, это просто фигуры, снятые с доски. Они могут истекать кровью, но они соломенные чучела. Они не существуют по-настоящему. Проблема со многими так называемыми сплаттер-фильмами в том, что жертвы – это просто баллонка, которую нужно нарезать, и все. Там ничего нет. И это подходит к грани того, что называют пыточным порно, садизмом, вроде того. Но если я могу заставить вас почувствовать что-то к моим персонажам, и если вы беспокоитесь, что с ними что-то случится, вместо того, чтобы желать, чтобы с ними что-то случилось, чтобы им снесло голову, или чтобы Фредди достал их своими когтями, тогда у меня что-то получается. В случае с сиянием Кубрик, казалось, управлял муравейником. Он превратил своих людей в муравьев и говорил, ну, что случится, если они сделают это? Что случится, если они сделают то? Мне это не понравилось. В тумане непонятно, кто хуже, монстры или некоторые люди? Кто злодеи в книгах Стивена Кинга? Это всегда страхи внутри людей. Злодеи управляются своими страхами, вместо того, чтобы управлять ими сами. Когда страх овладевает людьми, они делают плохие вещи. Это верно для Джека Торренса и для миссис Кармоди, и людей, которые встают на ее сторону в тумане. Давайте поговорим о вашем детстве немного. Я слышал или читал, что в детстве вы нашли мертвое тело на железнодорожных путях. Это неправда. Неужели? По крайней мере, я так не думаю. Вы этого не помните? Моя жена сказала, что я... Моя мать сказала, вот блин, привет, Фрейд, спасибо за оговорочку, ржет. Моя мать сказала, что я пришел домой весь бледный и что ребенка сбил поезд на путях. Она даже не была уверена, что это был тот же день. Но то, что она сказала и что я никогда не забывал, было... Они собрали куски в корзину. И это засело у меня в голове. Мне было, наверное, 3 или 4 года. Она сама любила страшные вещи. И я помню, однажды мы сидели на крыльце. Мой брат Дэйв и я. Дэвид на 2 года старше. И я сказал, кажется, это был я. «Мама, ты когда-нибудь видела мертвого человека?» И она рассказала нам две истории. Она сказала, что была там, когда моряк спрыгнул с крыши отеля «Греймор» в Портленде. 12 этажей. Она сказала, он ударился о тротуар и разбился. И я тоже никогда этого не забыл. Кто бы забыл? Моя мать выросла в Скарборо, Мэн. Это красивый приморский город. Она рассказывала, что как-то на многолюдном пляже женщина заплыла слишком далеко, и ее унесло отливом. Нет, не отливом. Ее унесло течением. И течение в тот день было таким сильным, что лодки, которые были у пляжных спасателей, не могли пройти. И она сказала, люди стояли на пляже и часами слушали, как та женщина кричит, прежде чем она, наконец, утонула. Я даже вставил что-то подобное в новую книгу. Да юмаки. Но такие вещи застревают в памяти. Еще бы. И у меня бы застряло. Но с другой стороны, прежде чем кто-то начнет писать: «О, Стивен Кинг такой из-за ужасной матери». Ну, Гензель и Гретель, Джек и бобовое зернышко. И многие из тех историй, которые рассказывают детям, тоже не были неженками. Это не совсем губка Боб, квадратные штаны. Верно. Монстры, людоеды, вещи, пытающиеся съесть детей. В ваших историях много отношений отцов и детей. Как вы думаете, отсутствие вашего отца имеет к этому какое-то отношение? Я много раз думал об этом. Думаю, да. В моих историях много отцов. И некоторые из них жестокие. Но это полностью выдумано, потому что у меня не было отца, который мог бы быть жестоким. Он был просто отсутствием. Многие из них – отцы, которые пытаются быть любящими и поддерживающими, что-то вроде того, каким я всегда надеялся быть сам, как отец. Или, может быть, то, чего мне не хватало в детстве. Но, как я уже сказал, ты не скучаешь по тому, чего нет. У меня и моего брата была замечательная мать с огромным чувством юмора. И это было хорошо, потому что у нее была тяжелая жизнь. Она работала на многих физических работах. Пекарни, прачечные, горничные, вроде того. И она делала классно. Так что это был мой идеал воспитания. Вы когда-нибудь выясняли, что случилось с вашим отцом? Вы его искали? Нет. И знаете, это странно, что я никогда не искал отца. Потому что можно подумать, что если бы у него была семья или что-то, то кто-нибудь в семье заметил бы сходство или обратил внимание на фамилию или что-то в этом роде и связался бы. Но этого никогда не случалось. Помню, еще в 60-х, может, даже в 1960-м или 1961-м, пришел как-то вечером в гостиную, а моя мать сидит перед отчетом Хантли Бринкли. Помните отчет Хантли Бринкли? Безболезненная смерть. Она сказала: «Я видела твоего отца». А я такой: «Что? Что значит видела моего отца?» Она сказала: «Я почти уверена». Потом она немного отступила и сказала: «Думаю, я видела твоего отца. У них был репортаж о боях в Конго, о белых наемниках, которые там были, и она подумала, что один из них – мой отец. Это возможно. Он был моряком на торговом судне, так что он был знаком со службой». «В 2003 году вам была присуждена медаль Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу. Была небольшая полемика по поводу того, что вы ее получили, связанная с популярной художественной литературой против высокой литературы. Вас это задело? Что люди говорили? Не давайте награду Стивену Кингу». «Да, меня это немного задело. Во-первых, я считала абсурдом говорить: не давайте эту награду Стивену Кингу. Дело не в том, что мне не дали национальную книжную премию за роман, который я написал. Мне дали национальную книжную премию, как я полагаю, как девушке, которая не станет мисс Америка, дают награду мисс Дружелюбие». «О, это гораздо приятнее». «Ну да, но я просто пытаюсь провести какое-то сравнение. Но меня сильно беспокоит другая мысль. Она существует со времен Диккенса, но никогда не была яснее, чем сегодня. Что существует невысказанное предубеждение против читателей, обычных читателей. И это существует в Америке и не существует ни в одной другой стране мира. Это невысказанная идея, постулат, что если что-то популярно, оно не может быть хорошим, потому что читательский вкус американской публики идиотский. И это неправда. Это никогда не было правдой. Качественная художественная литература не должна быть недоступной для обычного читателя. Есть ли много популярной художественной литературы, которая не очень хороша? Да, есть. Всегда было. Но есть и множество писателей, которые делают абсолютно потрясающую работу и при этом очень популярны. Вот вам примеры. Элмор Леонард, Джон Ирвинг. Это люди, которые и популярны, и чрезвычайно хороши. И это меня беспокоит. Меня беспокоит этот разрыв. Если я читаю список финалистов Национальной книжной премии за лучший роман года, я говорю себе: «Боже мой, я не знаю ни одной из этих книг, потому что они малоизвестны, и в обычной жизни о них даже не услышишь. Их не рекламировали. Писатели не могут попасть на ток-шоу, а издатели часто не очень стараются, потому что считается, что это почти тщеславные публикации, которые продадут 5000 экземпляров. Есть врожденный эгоизм в идее для интеллигенции, где они говорят: мы даже не будем пытаться принести хорошую литературу большинству американской читающей публики, потому что это бесполезно. Ведь читатель такое быдло. Такая элитарщина сводила меня с ума в молодости. Сейчас я стал лучше, но это по-прежнему задевает. Насколько вы хороший писатель? Понятия не имею. Не мне судить. И никто никогда по-настоящему не узнает. Я слышал, как люди говорят: «О, Боже, Стивен Кинг! Он пишет, как Диккенс!» Что ж, Чушь. Никто не пишет, как Диккенс. Никто никогда не писал. И никто никогда не будет. Я был чрезвычайно популярен. Думаю, учитывая долговечность некоторых романов фэнтези, таких как «Дракула», «Доктор Джекил» и «Мистер Хайд», некоторые из книг могут пережить меня. Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что буду чем-то вроде Сомерсета Моама от хоррора. Во время его наибольшей популярности он был очень популярен, и по его книгам сняли десятки и десятки фильмов. Но теперь никто по-настоящему не знает, кто он. Есть определенный круг людей, которые могут вспомнить «Бремя страстей человеческих» или «Луну и грош», но их не слишком много. И я бы предположил, что после моей смерти или ухода на пенсию страница перевернется и появится кто-то другой. И меня это не беспокоит. О чем я забочусь, о чем должен заботиться? Это о том, чтобы каждый раз, когда я сажусь писать, я делал это как можно лучше, потому что это все, что в моей власти. Что будет написано на вашем надгробии? Надеюсь, любящий муж и отец.